чего не скажешь об игре Wario Land. Это самая крутая разработанная модификация игры Марио. Помните приключения бородатого, усатого, толстого водопроводчика? Вот это его военные похождения. Узнать его довольно трудно, но это и не было задачей программистов. А задачей было создать интересную, полную секретов и загадок платформенную бродилку, на которой вы можете отточить свое геймбоевское мастерство.